Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А вам же не надоело звонить мне в дверь и убегать? Нихуя себе. Ну, зачем вы это делаете? Вам не стыдно? Я в ахуе вообще. Вы звоните в 15-ю дверь и уходите. Да ну нахуй, чувак. Записку я нашел под дверью. Ха-ха, нихуя себе, пиздец. Я либо накуренный, либо, блядь, я хуй знает. Либо я бухой, нет, блядь, ну что это, блядь, я хуй знает. Ну вот зачем вы это делаете? Вам не стыдно? Да. Мне больше делать нехуй, да, вот я, блядь, буду бегать и что-то делать там. Я, блядь, сижу дома, сижу, пью пиво, баб ебу нахуй. Мне больше нахуй ничего не надо. Записку я нашел под дверью. И что там написано, а? Ну вы звоните и убегаете. Зачем это делаете? Да чувак, залупу тебе на воротник, чтоб не терло. Веришь, нет? Ну вот зачем вы это делаете? Вам не стыдно? Мне прикольно так делать, да, блядь. Я в ахуе вообще. 15-е. Да хоть что ты вообще похуй, веришь, нет? Нет, это пизды какая. Если бы я тебя нашел, и тебе отвечает, тебе нахуярил бы, блядь, я вы хуй. Вы звоните в 15-ю дверь и уходите. Блядь, ты автоответчик или хуй, блядь, в стакане, нахуй? Нет, ну вы зачем? Ебал свой, нахуй, завали, ёпта. И чёпал свой, заткни, нахуй, бутылки, он из-под пива, блядь. И, блядь, звони кому-нибудь другому, нахуй, веришь, нет? Вы мне целую неделю позвонили. Пошёл, нахуй, вообще, ёпта. Ты чё, попутал, что ли, а? Алло. В очко, нахуй. Алло. Алло, блядь, алло, трубку себе нет, в очко, говорю, засунь, нахуй. Меня зовут Федор Пенишный. Какой? Пенишный. И чё? Вот меня зовут, блядь, Вася Рогов, веришь, где там? Сезам. На улице Сезам. Ага. На улице Пиздедам, нахуй, называется, да? Вот ты к кому вчера, позавчера переезжал? Чё? Я, блядь, дома уже... Вот ты к кому вчера, позавчера переезжал? Никому я не переезжал. Алло? Алло. Алло. Ну. Я, блядь, через ОТС тоже могу поугарать, нахуй. Можете. Че? Спойте, если круче можете. Ну. Ну спойте. Пошел нахуй, ёпта, олень ебаный.